Глава 4. Вскоре Наташа чувствовала себя полноправной хозяйкой дома. Она освоилась настолько, что уже не терялась, если кто-то приходил попросить помощи. Раз пришла молодая девушка с маленькой дочкой. «Наташа, затейница, извиняй, соли не одолжишь ли? У меня тут свёклы муж принёс, борщу бы наварить». Наташа с готовностью насыпала соли, а потом ещё и предложила сесть, поговорить, чай попить. Слова находились легко, разговоры спорились, словно она всегда жила в этой деревне, знала этих людей. «А дружко-то наш всё похаживает к тебе, затейница», — с лукавой улыбкой заметила девушка. «Да он по-человечески помогает», — немного смутившись, отозвалась Наташа. «По-человечески или ещё как?» — усмехнулась девушка, поудобнее перехватывая ребёнка. «Но никому он так часто не наведывается». «А что, парень он хороший, видный, и доброты в нём через край. Да и ты у нас затейница, что надо. Не то, что прежняя». Наташа насторожилась. В который раз она слышит о предыдущей затейнице, и слухи эти неоднозначны. «А что не так с прежней?» — осторожно поинтересовалась она. На что девушка отмахнулась свободной рукой. «Да что-что», — отозвалась она. «Она вроде была добронравной, но потом... То ли кончилась вся её доброта, то ли никогда она не была доброй, а только лишь притворялась. Но изобилие... Хотя чего я, изобилия у нас с ней особо и не было. Так понемногу кое-какая провизия попадалась. А потом и вовсе перестала давать нам прокорм, когда мы просили. А мы же просили нечасто и немного. Поди, сами можем себя прокормить. А к затейнице идёшь когда?» «Когда?» Механически переспросила Наташа, размышляя о прежней затейнице. На это девушка деловито ответила. «Когда сами опростоволосились, забегались или ещё как не справились с добыванием. Мы же не нахлебники какие. Только по большой необходимости сюда идём. Но она и мелочи перестала давать. Я к ней вообще бросила заглядывать. Надо оно мне поклоны бить, а она будет ещё костерить. Это нам не надо». В общем, незатейна она стала. Всё чаще куда-то уходить из дома стала. Наташа огляделась. Дом замечательный, уютный, тёплый. Зачем кому-то понадобилось отсюда уходить, она и не представляла. «А что потом?» — спросила она. Девушка пожала плечами. «Не знаю, но бабка Агафья говаривала, что слыхала, как дом гудел. Она живёт к нему ближе всех. Так вот, сказывала, будто гул с пригорка шёл. И светилось что-то вокруг него. А на следующий день в нём уже ты поселилась». Наташа, впечатлившись, покивала. «Вот это да! Интересную ты мне историю рассказала. Спасибо». «Да я всегда гораздо поболтать», — обрадованно отозвалась девушка. И, взяв мешочек с солью, пошла по вытоптанной между сугробов дорожке вниз к деревне. Услышанное Наташу заинтересовало, но потом она вспомнила, что поставила подниматься тесто, и мысли о прошлой хозяйке дома ушли на задний план. Вечерами, оставшись одна, Наташа иногда думала о своей старой жизни и совсем не хотела обратно. В этом доме, в этой деревне, она, наконец, почувствовала себя нужной и важной частью мира, где все друг друга ценят и уважают. В отличие от прежней затейницы, в ней добра и заботы хватает, и она только растёт, когда люди ей благодарны. Так что дом с ней в безопасности, да и отдавать его ей тоже никому не хотелось. Однако, будучи человеком предприимчивым в вопросах быта, Наташа быстро отметила, что некоторые нововведения всё же потребуются. Например, обустройство мест гигиены. Себя она предпочитала содержать в чистоте, но с момента прибытия приходилось обходиться только обтираниями и помывкой важных мест. В итоге решила сходить на речку и набрать холодной воды из проруби. Местные говорили, что река здесь непростая, берёт начало в самоцветных горах, а вода у неё целебная. «Целебная вода — это хорошо», — кутаясь в тёплый тулуп, пробормотала себе Наташа. «И было неплохо баньку поставить, а пока корыто сгодится». Подойдя к проруби, Наташа присела и взглянула на себя в гладком зеркале льда и изумлённо выдохнула, поскольку зеркал в доме нет, посуда глиняная и деревянная, так что своё отражение с момента перемещения она увидела только сейчас. На неё взглянула знакомая, но другая Наташа. Лицо ровное, посвежевшее, словно кто-то стер усталость, заботы и десяток, а то и больше лет. Волосы светлые и густые, с таким блеском, какого прежде не знала. Губы полные, глаза ясные, а кожа гладкая и чистая. Наташа проговорила с придыханием, разглядывая отражение, и улыбнулась, довольная переменами. «Да ты глянь. Видимо, и правда новый мир пошел на пользу». Присев, она зачерпнула в воду ведром. Лед вокруг слабо потрескивал, словно застывшая вода шепчется сама собой. Затем подняла ведро и наполнила второе, после чего надела их на коромысло. Когда попробовала их на вес, тяжесть приятно отзывалась в руках. «Никогда не думала, что буду пользоваться коромыслом», — проговорила она себе. Она уже собиралась закинуть его на плечи и идти домой, как взгляд скользнул на противоположный берег. Среди укрытых снегом елок и сосен она заметила женский силуэт в темно-синем кафтане и накидке, что едва не сливается с лесом. Женщина стоит, не двигаясь, и пристально следя за ней из-за толстого ствола сосны. Наташа помахала ей, улыбнулась приветливо. «Привет! Не замерзла?» Но женщина никак не ответила. Вместо этого резко обернулась и, будто растворившись в лесной тени, скрылась меж деревьев. Наташа осталась стоять с коромыслом на вытянутых руках, нахмурившись. «Вот тебе и здрасте», — пробормотала она и все-таки закинула на плечи коромысла, после чего направилась по вытоптанной в снегу тропинке домой.